Убедившись, что меня приняли всерьез, облегченно выдохнул и взялся за прокачку заклинания, причем усиливал все подряд, даже самые бесполезные, которые я в свое время взял, только из жадности. Вроде того, эльфийского, где нужно было проращивать хищные лианы, но сначала нужно было где-то найти их семена. Кстати, именно это заклинание я обошел вниманием, все-таки тратиться на откровенный балласт был глупо. Неожиданно преподнесло приятный сюрприз исцеления, на максимальном 40-м уровне открылась возможность массово оживлять мертвых. Конечно, не без ряда условий. Первое, если с момента смерти прошло не более получаса, второе, мозг должен быть неповрежден, и третье, не больше 10 живых существ за раз. Что усилил ГГ и какие ветви развития открылись, опубликую отдельно. Там уже по объему целая глава набирается. За каких-то 3 дня мы добрались до столицы, что, впрочем, было неудивительно, так как поезд принцессы пропускали все, останавливая даже эшелоны, везущие на фронт боеприпасы и прочие ресурсы. По приезду меня поселили в один из дворцов, принадлежащих императорской семье. Еще одни образчик кричащей роскоши. Жить в музее мне не понравилось, поэтому сутки я провел, гуляя по Петербургу, который, кстати, очень походил на тот, который я посещал в своем мире. Ближе к обеду меня нашел незнакомый гвардеец и вручил приглашение на ужин. Естественно, весь мой променад тайно сопровождался слежкой. Как оказалось, меня удостоили небывалой чести для чужеземца, пригласив на семейный ужин. Что-то они здесь совсем не пуганые, а если я там всю императорскую семейку прибью? Но, подумав, понял, что особого смысла в этом нет. Появись у меня подобное желание угробить правящую династию, мог бы это сделать, даже не приближаясь к Петербургу. В резиденцию правителя Российской империи я попал без всяких обысков и досмотров. На входе дежурный офицер предложил мне сдать все оружие, на что я ответил, что такого не имею, после чего меня проводили в жилую часть дворца, где и проживала императорская семья. Ужин проходил в так называемой малой столовой, что размером была чуть меньше моей новой двухуровневой квартиры, а уж по отделке и дизайну, на пару порядков выше. Ужин действительно был семейным, кроме самого императора, его жены и принцессы присутствовали, еще 3 детей поменьше. Также за столом сидели воспитатели принцев и принцесс, действительно по-семейному. Император сходу предложил мне обращаться к нему по имени-отчеству, или тоже желание выразила и императрица, после чего принялись исподволь выпытывать мою настоящую цель прибытия. Анна же все время просидела молча, мило краснея и кидая на меня влюбленные взгляды, что, конечно же, не укрылось от царственной четы. «Как только я завершу свои дела, то сразу же покину ваш мир». Еще раз подтвердил я свои планы, Анна помрачнела. Уже под конец ужина Петр Николаевич сообщил, что нужный мне маг прибудет в город через 2 суток и предложил мне погостить у них это время. «Ну нахер, Анька мне всю кровь свернет». Вежливо отказался, сославшись на опасные магические эксперименты, что я планировал проводить за городом. Все эти дни удачно скрывался от принцессы, хотя на 2 сутки меня искали полицейские с Искари, но мимикрия и телепорт не оставили им шансов. Несмотря на то, что ночевал я в выделенном мне дворце, куда, естественно, ищейками ходу не было, архимагом оказался сухонький маленький старичок с живым и умным взглядом. После короткого знакомства мне был передан целый архив, состоящий из нескольких чемоданов, где, по словам архимага, было все по заклинанию пробой, что он смог найти за последние столетия. Сам он его так и не смог освоить, но добровольно вызвался мне помочь с его изучением. Похоже, придется здесь задержаться на 2 недели, если, конечно, система мне раньше не засчитает изучение заклинания. Заперевшись у меня во дворце, мы с Порфирием Арсеньевичем зарылись в бумагах, пытаясь разобраться в многочисленных мемуарах, рабочих журналах и прочих бумажных носителях, где хоть как-то упоминалось нужное заклинание. Наше увлекательное занятие прервало сообщение от системы. Система приветствует новых пользователей, в течение минуты вам будет установлен интерфейс. Приятной игры. Что за хрень, какие новые пользователи? У меня уже есть интерфейс. Недоуменно подняв голову от огромной рукописной книги, наткнулся взглядом на Порфирия Арсеньевича, что ожесточенно тер глаза руками. «Сергей Павлович, не желаете сделать перерыв? Похоже, я немного перетрудился, уже блазнится всякое». Глава 21. Вот это поворот. Похоже, на терру пожаловала ее величество система. Пока архимаг тряс головой, пытаясь прогнать системные сообщения, Я лихорадочно решал, делиться информацией с местными или пусть сами пройдут этим скорбным путем. Нет, помощь все-таки нужна, как ни крути, но это тоже Россия. Убедить Порфирия Арсеньевича в том, что это не глюки, а самое, что ни на есть суровая реальность, много времени не заняло. Архимаг, несмотря на возраст, вовсе не был закоснелым ретроградом и легко воспринимал новое. Если у вас все будет так же, как было у нас, то через 7 дней все игроки принудительно будут выдернуты на испытание, и только после этого система станет активна, а там уж и турнир не за горами. Архимаг нахмурился, мой рассказ о системе, турнире на выживание и контрактах ему не понравился. Вам еще повезло, господин граф, вы маг, да еще и не из последних, а это огромное подспорье, особенно на начальных этапах. Надеюсь, хотя бы 5% ваших игроков будут магами, в таком случае шансы на победу в турнире сильно возрастут. Зря надеетесь, угрюмо пробормотал Архимаг. По последним подсчетам в мире осталось не больше полумиллиона магов, плюс-минус, пара десятков тысяч неучтенных и всяких дикарских шаманов. Тогда придется умыться кровью. В общем, добро пожаловать в клуб, Порфирий Арсеньевич. Несколько минут мрачный Архимаг о чем-то напряженно размышлял. Нужно сообщить императору. Правильный подход, пусть у начальства голова болит. Но прежде чем отправиться к императору, я выдал магу свои рекомендации, которые тот внимательно выслушал и записал, задав десятки уточняющих вопросов. Естественно, больше я говорил о испытании, о том, что нужно как можно больше и лучше снарядить и вооружить игроков. Также не забыл упомянуть о идоле, он же терминал, о том, что чем больше до него доберется людей, тем больше у Терры будет чемпионов. В идеале, нужно игроков так организовать, чтобы они вообще все дошли до терминала. Представляете, у вас будет миллион чемпионов. Это практически гарантированная победа в турнире. Архимаг тяжело вздохнул. Увы, но хоть как-то организовать мы сможем только наших игроков, остальные к нам вряд ли будут прислушиваться, по крайней мере на первых порах. А если учесть, что у нас война с Германской империей очень напряженные, я бы сказал на грани войны отношения с японцами, то скорее всего нам придется выкручиваться в одиночку. Ничего, Порфирий Арсеньевич, главное, у вас будет вся информация по развитию, по навыкам, умениям и прочему, это немало сэкономит вам жизни, времени и ресурсов. Маг благодарно мне кивнул и принялся собираться к императору. Как один из немногих архимагов империи, он имел право просто зайти в гости к Петру Николаевичу, минуя все очереди и бюрократическую волокиту. Кстати, как близкий друг семьи, я тоже получил такое право. Этим же вечером мы на карете графа Зотова, несмотря на то, что архимаги автоматом получали герцогское достоинство, Порфирий Арсеньевич от него отказался, продолжая носить титул, доставшийся ему от отца, отправились к резиденции императорской семьи. Император долго сомневался и даже намеком высказал предположение, что господин Зотов под контролем менталиста, тонко намекая на мои способности контроля. Архимаг укоризненно посмотрел на императора. Петр Николаевич, вообще-то, кроме всего прочего, я еще и магистр менталистики. Совместными усилиями мы все же смогли убедить императора в реальности угрозы. После чего мне предложили задержаться хотя бы на время испытания, я же, сгорая от любопытства, посмотреть на становление системы со стороны, конечно же, согласился. Уже на следующий день император развил бурную деятельность, первым делом поручил командованию выявить игроков в армии и флоте. Дальше действовал через газеты. Причем подавалось это все, как неудачный эксперимент магов, и всем, кто видит странные буквы и знаки, нужно немедленно обращаться в специальные пункты, которые спешно открывали по всей стране, иначе болезнь будет прогрессировать и человек может ослепнуть. Для тех, кто не умел читать, а таких как не горько было осознавать, было 80% населения в Российской империи, специальные глашатай на площадях зачитывали выдержки из газет. Дело пошло, в первые же сутки было выявлено почти 80 тысяч игроков, причем 7 тысяч из них были солдатами с боевым опытом. Повезло терринам. Сначала количество игроков в одной стране меня удивило, но когда я узнал, что в этой реальности Российская империя, аналог Китая в нашей, успокоился. Самое удивительное, если верить последней переписи, то четверть всего населения Терры проживала на территории Российской империи. Всех найденных игроков быстро сортировали, и тех, кто был хоть на что-то способен, забирали в военные лагеря, где и начинали ускоренный курс молодого бойца. Причем, невзирая на его социальное положение, был это крепостной или свободный ремесленник или купец, все попадали в тренировочные лагеря. Конечно, к высшей аристократии это не относилось, да и немного среди них нашлось игроков. Естественно, тех редких магов, которых отметила система, в лагеря не погнали, но спешно подтягивали в боевой магии, так как оказалось, что большая часть чародеев была сугубо мирной направленности. Порфирий Арсеньевич в этом не нуждался, так как был архимагом, что по умолчанию подразумевает, что он сам по себе, по боевой мощи сравним с артиллерийским полком, и это при том, что он не был боевым архимагом. За день до испытания, все выявленные игроки Российской империи и некоторых стран сателлитов, были собраны в 10 тренировочных лагерях. В общей сложности всех пригодных для строевой службы оказалось чуть меньше 250 тысяч человек, что само по себе было внушительной армией, учитывая, что все они были игроками одного государства. В тот же день будущих игроков стали снаряжать и вооружать. Конечно, ничего сверхъестественного не было, обычный солдатский набор, вроде шинели, сапог, нательное белье и прочей солдатской мелочи. Из оружия стандартные однозарядные винтовки с игольчатым штыком. Также выдавался продуктовый паек на несколько дней. По моему настоянию, ветеранам кроме всего прочего выделили панцири, кстати очень дорогие, не каждый офицер мог себе такой позволить, а из оружия револьверы с запасом патронов. Всем были выданы инструкции, ни в коем случае не пользоваться столбами эвакуации, а немедленно объединяться в подразделения и прорываться в идолу. Командующим операцией назначили архимага графа Зотова. Естественно, я не мог пропустить массовую отправку личинок игроков на испытание, поэтому лично приехал в самый крупный лагерь, поглядеть, как несколько десятков тысяч человек, построенных ровными квадратами, исчезнет с титанического плаца. Кстати, император тоже не удержался и приехал на это посмотреть лично, прихватив с собой принцессу Анну, но на этот раз девушка вела себя прилично, хотя и кидала на меня многозначительные взгляды. Боюсь себе представить, что она там, у себя в голове навоображала. Мои мысли прервал Порфирий Арсеньевич, что тихо подошел ко мне и несколько секунд молча стоял рядом. «Я знаю, Сергей Павлович, это вы принесли систему в наш мир». Увидев, что я хочу возразить, поднял руку в восстанавливающем жесте. «Не спорьте. Думаю, вы и сами понимаете, что таких совпадений просто не бывает». Тяжело вздохнув, промолчал. «Я давно уже понял, что система как вирус распространяется вместе с игроками. А ведь это значит, что в нашем мире был игрок, что и занес эту заразу к нам». Я ждал от мага обвинения или хотя бы вспышки злости, но он просто пожал плечами. «Чего уж теперь, уверен, что вы и сами, только недавно обо всем догадались». Что ответить архимагу, придумать я не успел, сам собой открылся мировой чат, почему-то с пустой страницей, на которой мгновенно проступили строки. «Внимание! Через 5 минут, вверху листа появился таймер. Не понял, я что, тоже отправляюсь на испытание?» «Начнется испытание», после чего на страницу выползло целое полотно текста с условиями испытания. Ряды солдат игроков заволновались. Быстро пробежав глазами условия, не нашел никаких отличий от того, что было у нас. Похоже, типовое испытание. Но что за баг со мной? До переноса в зону испытания осталось 2 минуты 59 секунд. Напомнила о себе система. Вот же забагованная херня. Как обычно, сам момент переноса я не уловил. Просто краткий миг темноты, и я уже стою на склоне холма. Окинув быстрым взглядом местности, убедившись, что вокруг, насколько хватает глаз, простираются зеленые холмы, открыл карту полигона номер 9, настроил стрелку указатель на терминал. Как и в прошлый раз, система переносила игроков группами. К моему удивлению, и на этот раз мне достались в основном азиаты, причем многие были в военной форме и с оружием. Охренеть, да это же японцы, похоже, военные. Неужели тоже готовились? Кроме военных японцев были представители и других рас и народов, в основном гражданских, все были растеряны и напуганы. Первыми в себя пришли японцы и сразу же повели себя неадекватно и агрессивно, зачем-то пытаясь построить людей в шеренгу, кто на английском резко возразил, после чего был заколот штыком. Жаль, из них вышли бы хорошие игроки, но видно, не судьба. Едва я собрался отдать приказ своим двойникам на уничтожение японцев, как привлек их внимание. Скорее всего, из толпы меня выделил рост и спокойствие. Указав на меня рукой, военный с самой настоящей катаной на поясе, что-то резко приказал солдатам. Два низкорослых бойца с винтовками подскочили ко мне и попытались повалить на землю. Жаль, редким тычком в кадык убил самого Шустрого, второй попытался разорвать дистанцию, чтобы воспользоваться штыком, но был пойман за голову и через мгновение с удивленным лицом смотрел себе на лопатки. Уронив под ноги труп со свернутой шеей, поймал марионеткой остальных солдат и неожиданно не смог законтролить офицера. Тот быстро понял, что происходит что-то незапланированное, яростно выкрикнув что-то угрожающее на родном языке, японец вытянул в мою сторону руку, с которой неожиданно ударил поток пламени. Аво, военный маг, щит Арима расплескал огонь в стороны, легко выдержав его давление. В ответ ударил всполохом, буквально единственным своим заклинанием огня, да еще и одним из самых слабых. Маг опять что-то выкрикнул, и мое заклинание, сверкнув вокруг него безобидной вспышкой, распалось. Магическая дуэль. Это становится интересным. От следующего удара, от которого трава на месте, где я стоял, мгновенно почернела, я ушел телепортом. Ну раз пошла черная магия, держи. Пробормотал я, отправляя короткую серию заклинаний японскому магу. Первым в него полетел некроз, за ним без паузы копье мрака. Прах и завершила серию гравитационное искажение, что буквально переломало магу все кости. Похоже, я был слишком быстр для японца, а щит узконаправленным, так как ни от одного попавшего в мага заклинания он не защитил. В итоге самурай превратился в гниющий мешок переломанных костей, рассыпающийся в пыль. Убивать законтроленных солдат не хотелось, но что с ними делать тоже было непонятно. Я понимал, что если их отпустить, эти фанатики могут наткнуться на гражданских из враждующей страны и перебить их. Долго колебаться я не привык, просто остановив сердца своих марионеток. Похоже, моя жестокая расправа над японским офицером и солдатами произвела на оставшихся не самые хорошие впечатления. Когда я попытался организовать игроков в отряд и объяснить им, что их ждет впереди, никто не захотел меня слушать, и вообще все старались держаться от меня подальше. Это при том, что в толпе было несколько русскоговорящих. Да и хрен с вами. Сняв с запястья мешочек с батончиками, выделенных системой, закинул его в инвентарь и бодрым маршем двинулся к идолу. Через час наткнулся на вооруженный отряд солдат в серых щенелях, что, построившись в две колонны, маршировали в сторону идола. О, а это, кажется, наши. Так как последние недели мое изображение не сходило со страниц газет, я тоже не остался неузнанным. После чего боец в чине фельдфебеля остановил солдат хриплым рявком и, подскочив ко мне, доложил: «Ваш броди и сборный отряд в количестве 18 душ, согласно приказу, выдвинулся в сторону идола, старший фельдфебель Разувайкин». «Молодцевато», — доложил солдат. «Вольно. Продолжаем движение». Вообще-то я не имел никакого звания или должности в армии Российской империи и не имел права командовать солдатами. Но по мнению простых солдат, раз я участвовал в войне на их стороне, то автоматически становился военным, а раз еще и маг не из последних, то и звание не ниже полковника. За сутки отряд разросся до 1000 человек. Конечно, были там не только военные, но и некомбатанты, причем брал всех, кто только соглашался с нами пойти. Я помнил о ценности каждого игрока. К сожалению, этот ресурс невосполним. И если поначалу многие, едва узнав, что основное ядро отряда выходцы из Российской империи, отказывались к нам присоединяться, то на вторые сутки таких стало на порядок меньше. Бандиты, которых и здесь было не меньше, чем у нас, быстро научили людей, что передвигаться маленькими группами опасно. Пару раз были стычки с военными враждебных государств, но несколько демонстративно мощных молний над головами обычно остужали их воинственный настрой. Я старался не убивать любых игроков, знал, что рано или поздно они все равно объединятся или погибнут. По дороге я не раз задумывался, зачем я вообще нянчусь с этим миром, давно мог забрать бумаги с пробоем и уйти на землю. Но если честно, мне было просто жалко бросать этих людей, что были лучше и честнее моих соотечественников. А уж если им в соперники попадется какая-нибудь высокотехнологичная цивилизация, то тут уж точно пригодится каждый игрок. Несмотря на мои подробные рассказы, что их ждет впереди, большинство гражданских откололись от нашего отряда и разошлись по точкам эвакуации. На третий день система добавила на полигон Варай, а я даже вспомнил, что это за твари, сталкивался на одном из рядовых контрактов. Варай были ящерами размером со среднего аллигатора, с неплохим бронированием и очень быстрыми, особенно для простого человека. Ничего серьезного, организованное военное подразделение справится, с любым количеством тварей. Так и вышло, причем первые двое суток твари хоть и мелькали в пределах видимости, нападать на нас не решались. К тому времени, я собрал уже целую армию, если верить моей мини-карте, у которой была функция автоматического подсчета попавших в ее радиус действия существ, то у меня под началом было уже не меньше 40 тысяч игроков, причем половина из них была вооруженными солдатами. Остальным в приказном порядке велел делать копья и плести щиты. В отличие от землян, что учились на своих ошибках, платя за уроки кровью, здесь люди не были разбалованы свободой и четкий приказ от архимага, а я в их глазах был именно архимагом, выполняли со всем старанием и рвением. Великого побоища не получилось, даже когда вараи собрались в гигантскую орду. Профессиональные солдаты, обученные стрельбе плутонгами, еще на подходах выкосили большую часть орды, чуть меньше. Я с помощью десятка насобиранных по дороге магов, сжег молниями и уничтожил ударами ветра, остатки добивали штыками и копьями, прикрываясь щитами. Конечно, без потерь не обошлось, но были они мизерными, учитывая масштаб сражения. Поход завершился на 9-й день у идола, где нас ждало еще одно генеральное сражение с ящерами. Как и у гиеновых грыз, у вараи нашлись вожаки, выделяющиеся гигантскими размерами и сообразительностью, что и устроили засаду у идола. К этому моменту я уже собрал почти 70 тысяч игроков и поэтому за исход сражения не беспокоился. Остановившись в нескольких километрах от идола, стал ждать подхода архимага Зубова. Конечно, у меня была мысль первому подойти к терминалу, но я сильно сомневался, что можно стать дважды первым чемпионом, да и не хотелось обкрадывать местных игроков. Сутки спустя с почти 100-тысячной группировкой игроков подошел Порфирий Арсеньевич. «Предлагаю напрасно не рисковать людьми, а просто залить огнем окрестности», — сходу предложил архимаг. «А если повредите терминал?» — маг задумался. «Придется оставить нетронутой территорию вокруг идола. Думаю, оставшихся добьем точечными ударами». Удар настоящего архимага меня впечатлил. Меньше чем за десяток секунд Порфирий Арсеньевич поднял стену огня высотой не меньше 20 метров и с шириной фронта добрых десяток километров погнал ее в сторону идола. Пришлось подключаться и мне. Жар от огненной стены шел такой, что шинели на солдат начали тлеть, а волосы сворачиваться в колечки. Потоками воздуха отодвинул волны расходящегося жара, вернув комфортную температуру. К терминалу шагали по еще горячей земле, спекшейся до стеклянистой массы. А старик Томагет с уважением покосился на шагающего рядом Порфирия Арсеньевича. Остатки ящеров, включая их королей, добивали маги и солдаты. К идолу мы подходили с архимагом вдвоем. Придержав шаг, я дал Порфирию Арсеньевичу первым ступить на каменный круг, после чего шагнул сам. Несколько мгновений система молчала, после чего неожиданно выдала мне бесконечную страницу, заполненную какой-то нечитаемой абракадаброй. Текст несколько раз моргнул и сменился на другой набор знаков. А это что за хрень? Да она же лагает. А вот теперь, похоже, зависла. Пока система размышляла, что со мной делать, игроки бесконечной вереницей подходили к идолу, получали свои плюшки и исчезали. Еще почти час система продолжала бомбардировать меня нечитаемыми сообщениями, выдавать целые полотна разнообразных бессмысленных знаков. Через какое-то время последовала получасовая пауза, во время которой я молча наблюдал за колонками солдат, что непрерывно подходили к терминалу, получали свое и исчезали. Система благодарит игрока Бера за найденную уязвимость. Наконец-то выдала система, после чего на меня пролился водопад плюшек, части из которых оказались бессмысленны. Ваш цветовой статус поднялся на один порядок, выдала мне система, продолжая сыпать баги, но так как мой статус и так был высшим, то ничего не изменилось. Немного подумав, снова поблагодарила меня за новый найденный баг, после чего награды посыпались как горох из дырявого мешка. Ваш уровень повышен на 1, ваш уровень повышен на 1, ваш уровень повышен на 1. Шедра, отсыпав мне сразу 10 уровней, на этом не остановилась. Повышен естественный порог характеристики интеллект на 3 единицы. Повышен естественный порог характеристики здоровья на 3 единицы. Повышен естественный порог характеристики сила на 3 единицы. Повышение коснулось всех характеристик, подняв их порог на 3 единицы. На этом подарки не закончились. Разблокирована характеристика воля 15-23. Получено право на повторное возрождение. А вот это ценный подарок. Запасная жизнь никогда не помешает. Умение: неуязвимость. Один уровень максимальный уровень. 10 секунд концептуальной неуязвимости. Откат, 24 часа. На этом награды закончились и мне предложили вернуться в родовую локацию. Делать на Терре мне больше нечего, бумаги по пробою у меня с собой, а долгих прощаний я не люблю. Пробормотал я себе под нос мысли, наткнув в кнопку «Вернуться». Глава 22. За время моего отсутствия на Земле ничего серьезного не случилось, не считая пары локальных конфликтов, что, впрочем, уже давно было делом привычным. Главное, Третья мировая не началась. Из приятного инженеры нашли способ значительно ускорить переброску людей через портал в новый мир. Их нетривиальный подход меня удивил, но ни много ни мало, но в самые сжатые сроки ими была построена миниатюрная железная дорога с таким же маленькими вагончиками для пассажиров. Выглядит как исполнившаяся мечта ребенка, подумал я, впервые увидев карликовую железнодорожную ветку. Для удобства эксплуатации наверху даже построили станцию, где формировали составы и проходила загрузка пассажиров. Мне даже удалось понаблюдать за этим процессом. В каждый вагончик втискивали по 10 пассажиров, где они могли только сидеть, после чего локомотив размером с пони сдергивал состав и, разгоняясь, утягивал вагон под землю к порталу. Причем скорость набирал приличную, на мой взгляд, не меньше 60 км в час. Едва состав отваливал от станции, как специальная бригада с запасных путей выводила уже собранный состав и начиналась спешная посадка людей. Судя по тому, как быстро и без проволочек грузились люди, все были проинструктированы и, возможно, даже прошли какие-то тренировки. Минутой поезд отваливал от перрона. Одновременно с этим на нескольких запасных путях собирались составы, что в режиме конвейера подавались на станцию. А неплохо у них тут дело отлажено. Если прикинуть частоту отъезжающих поездов и количество за раз увозимого народа, то в среднем выходит 400 человек каждую минуту. Значит, за сутки более полумиллиона. А во, неплохо. Конечно, теперь из-за движения в ритме нон-стоп, контроль за людьми ослаб, но я рассчитывал в будущем разобраться с нелегалами. Еще немного побродил по станции, стараясь не путаться под ногами у сотрудников, подивился ее размером. Ничего себе детская станция. Чтобы втиснуть все службы, включая постоянно подвозимые по взрослой железной дороге вагончики и мини-локомотивы, властям пришлось снести и застроить практически весь промышленный район. Потрясающая оперативность, могут же, правда, только когда жареный петух в жопу клюнет. И так у нас круглые сутки, без единого перерыва и паузы, похвалился начальник станции, что все это то время словно тень молча следовал за мной, при этом почему-то обильно потея и чего-то боясь. У нас все идет в дело, проложил железнодорожник, приободренный моим вниманием. Вагоны с локомотивами на той стороне сразу идут на разбор. Я кивнул, так как, несмотря на все мои поставки, железо в новом мире было дефицитом. Заинтересованный, как они обошли одно небольшое ограничение портала, вместе с начальником мини-железки сел в электромобиль и поехал в портальный зал. Насколько я знал, через портал нельзя было пробросить что-либо, была ли это натянутая веревка, взявшиеся за руки люди или ветка железной дороги. Через какое-то время неподвижная помеха будет аккуратно разделена. Как оказалось, железнодорожники с легкостью обошли это ограничение, просто устроив в месте перехода стык с зазором в 1 сантиметр. Причем такое специально делалось на большой железной дороге из-за разницы в перепаде температур, так что ничего нового им изобретать не пришлось. Возле портала пообщался с Кранхаргаром и несколькими игроками-магами, что посменно, непрерывно закачивали ману в портальную арку. Подбодрив их подарками из навыков, умений и оп, удалился обратно на базу, где и продолжил курить мануалы по пробою. По какой-то причине система упорно не хотела мне засчитывать это заклинание. И это при том, что кое-что я уже и сам начал в нем понимать. Эдак, я скоро и сам разберусь, что делать. Прерывался я раз в сутки, чтобы с ордой своих двойников перекинуть очередную порцию груза в новый мир. Также не забывал понемногу повышать характеристики, да наблюдать, как быстро прогрессирует осколок Та. Благодаря гигатоннам, перекачиваемой через него энергии, развивался он в несколько раз быстрее, чем мой собственный дар, хотя нагрузки я старался распределять равномерно. Игроки, получившие такие же осколки, от меня тоже не отставали, так как их осколкам приходилось напрягаться не меньше. Все-таки зарядка портала по 6 часов в день была очень напряженным занятием. Прорыв случился через 2 недели после прибытия с Терры. Видимо, в какой-то момент я так достал систему, что она, чтобы я от нее только отвязался, выдала мне выпрашиваемое заклинание. Заклинание пробой. Пространственное заклинание. 1 уровень. Максимальный. Мана. 10 тысяч 1 миллион единиц. Охренев от манозатратности заклинания, поехал на танковый полигон его испытывать, не забыв прихватить с собой пару миллионов единиц маны в кристаллах. Первая же попытка, сожрав всего лишь 10 тысяч единиц маны, только за открытие, оказалась успешной. Правда, и портал я открыл до ближайшего куста и размером с 5-рублевую монету. Расширение его до размера канализационного люка отъело всего пару сотен единиц. Вроде недорого. Без усилий продержал заклинание несколько минут, потратив еще около пары сотен единиц. Значит, основные затраты идут только на сам прокол пространства, все остальное относительно дешево. После недолгих размышлений достал из инвентаря телефон и приказал своей охране отъехать от полигона на пару километров, с некоторых пор за себя я был спокоен при любом раскладе, а вот хрупкие люди могли пострадать. Следующий пробой я сделал в Миргикида, ориентируясь по своему старому якорю. На всякий случай размер портала установил с игольное ушко, было у меня подозрение, что на месте моего якоря может быть засада, но вместо десятка злых архимагов, меня встретила огромная воронка, словно от падения метеорита. От запредельных температур земля спеклась в стеклянистую массу и блестела на солнце. Ах да, как я мог забыть, у них же больше нет столицы. Пробормотал я, расширяя портал. Но сколько я ни крутил окно, никаких следов присутствия человека не нашел, даже остатков здания и тех не было. Хотя какие остатки, эпицентр же. Удовлетворенный испытаниями и затратами по мане, портал на Гекида обошелся мне в 300 тысяч единиц, я позвонил президенту и порадовал его новостью, что все у меня получилось. Теперь наш гарант позвонит китайскому лидеру и предложит за нескромную плату различными ресурсами эвакуацию в какой-нибудь пригодный для проживания мир, например Багната. Все равно других миров я им не предоставлю, а о такой мелочи, как легионы нежити и повышенный некрофон, мы скромно умолчим. Была у меня мысль перебросить американцев в Кори, когда до них дойдет очередь, но мысль, что система может на это среагировать, заставила отказаться от этой идеи. А ну как в ответ откроет к нам портал из какого-нибудь демонического плана. Уже через 4 дня, я в сопровождении нескольких дипломатов и роты охраны вылетел в Пекин. Тем временем из Китая грузовыми судами и поездами в Россию шла плата за мою еще не сделанную работу. Также я точно знал, что прямо сейчас российские дипломаты по всему миру ведут переговоры о моих услугах. Несмотря на ликование, что охватил мир, я не разделял всеобщего оптимизма, так как бессердечная математика и логистика подсказывали, что даже с пробоем половина человечества не успеет эвакуироваться, независимо от размеров портала, что я открою. По договору с китайцами, я обязан продержать портал размером 8 на 15 метров 20 часов. Даже если китайцы соберут в одном месте всех своих граждан, что за прошедшее время невозможно, то даже в таком случае перебраться успеет максимум 300 миллионов, а ведь не стоит забывать и о ресурсах, что они вынуждены будут вести с собой. Оказаться в незнакомом мире с голой жопой почти равносильно самоубийству. Пекин встретит меня пустыми улицами, что было практически невозможно для самого населенного города мира, но как оказалось, почти все жители были вывезены в местность, подготовленную под портал. Ранним утром, прибыв на обозначенное под эвакуацию место, я понял, что недооценил китайцев. За несколько дней они построили несколько железнодорожных веток, обрывающихся прямо посредине огромного поля. В паре километров просматривался палаточный городок, конца и края которому не было видно даже с такого расстояния. Через переводчика мне объяснили, что нужно вплотную подвести портал к оборванным линиям железной дороги, чтобы китайские железнодорожники могли продолжить укладку уже в Багната. ХММ, молодцы, подготовились. Тем не менее, первыми в портал ушли военные, причем сначала пошли танки и прочая военная техника, включая артиллерию и ракетные установки. Как обычно, на той стороне шел дождь. Конечно, чтобы сразу не подставлять китайцев, я, продвигав порталом, нашел им королевство, полностью опустошенное какой-то эпидемией еще несколько лет назад. Нежити там было очень мало, и та была слабой. Естественно, дожидаться, когда железная дорога будет готова, китайцы не стали, и вслед за военными пошли колонны грузовиков. Усевшись немного в стороне на раскладном стульчике, достал из инвентаря электронные часы и выставил таймер, не забыв вычесть уже прошедшее время. Вслед за грузовиками пошел и гражданский транспорт, Из окон бесконечной вереницы автобусов на меня смотрели серьезные лица детей. На мгновение, где-то в глубине души, я почувствовал, как заворчалась моя совесть, но холодный разум привычно придавил ее тяжелым сапогом, заставив умолкнуть. Все равно большинство из них не переживет повышенный некрофон, слишком маленькие. Через 6 часов были запущены первые поезда, причем железную дорогу продолжали лихорадочно строить, и даже непрекращающийся дождь на Багната им не слишком-то и мешал. Пожалуй, америкосов высажу на другом континенте, там, кстати, и фон повыше, хотя и нежити почти нет. Я до сих пор не простил им покушение на моих родителей и собирался отплатить за все. Несмотря на то, что время уже почти истекало, транспортный поток и не думал замедляться. Интересно, на что китаёзы рассчитывают? Что я не посмею закрыть портал, когда через него идет перевозка людей. За 10 минут до истечения времени ко мне подошли несколько азиатов, судя по дорогим костюмам, кто-то из представителей властных структур. «Нам нужно еще не меньше 10 часов. Вы можете назвать любую цену», — отчеканил на чисто русском языке крепкий мужчина, уставившись мне в глаза твердым взглядом. «У вас нет ничего, что могло бы меня заинтересовать?» Мой голос прозвучал равнодушно. «Любые умения, навыки, заклинания, что угодно, у нас большой выбор. Через 2 часа здесь будет хранитель, и вы можете выбрать самые лучшие. Хитрожопые. Но неужели они думают, что эти 2 часа я буду поддерживать портал? Наверняка, когда прибудет хранитель, у него не окажется ничего стоящего». Скривив губы в ухмылке, покачал головой. Суровое лицо азиата исказилось гневом и отчаянием. «Там». Рука мужчины взметнулась в указующем жесте, показав на лагерь в 2 километрах. «Там собрано 2 миллиона детей, и ваша жадность обрекает их на смерть. Я давно уже не велся на столь примитивные манипуляции, поэтому остался равнодушен. Вы должны их спасти», — выкрикнул мужчина, в его голосе отчетливо слышалась ярость. «Чем же ваши дети лучше детей индусов или европейцев?» — спросил я ровным голосом распалившегося азиата. «Ты же отлично знаешь, что всем был выделен определенный лимит энергии, и вы свой уже исчерпали. Ты хочешь облечь на смерть детей другого народа?» Китаец, стиснув кулаки, замолчал, выплеснув отчаяние на лицо. В какой-то момент мне показалось, что азиат на меня набросится с кулаками, но он быстро взял себя в руки и, бросив на меня взгляд полный ненависти, отвернулся. Я был по-прежнему равнодушен. Меня мало волновала ненависть обычного человека. Дождавшись, когда на электронном табло останется 10 секунд, бросил взгляд на транспортный поток, что по-прежнему продолжал вливаться в портал. «Как знаете», — пробормотал я, закрывая пробой. Дверь в другой мир исчезла мгновенно, без всяких спецэффектов. 4 состава, что двигались по параллельным веткам, оказались вдруг располовинены, но при этом не потеряли инерцию и продолжили двигаться вперед. «Вот». Только железная дорога, проложенная на Багната, там и осталась. Грохот и скрежет железа ударил меня по ушам. Понаблюдав несколько мгновений за железнодорожной катастрофой, перевел взгляд на автотранспортные потоки. Первое, что бросилось в глаза, это половинка огромного туристического автобуса и десяток человеческих тел, что вылетели из него. Та же участь постигла еще пару автобусов поменьше. Если по приезду в Китай меня встречали как героя, то уезжал я уже врагом народа №1. Конечно, никто не плевал мне вслед и не кричал оскорбления, и уж тем более не пробовал напасть, зато в интернете китайцы не стеснялись, проклиная меня на все лады, поливая помоями и грозили всевозможными карами. Из сводок аналитиков ФСБ узнал, что за 20 часов китайцы смогли перебросить на Багната 7% своего населения. Впечатляющий результат, хотя и неудивительный. Стоит только вспомнить 4 ждекалии и 5 непрерывных потоков автотранспорта. После Китая пришлось посетить Индию. Эти были не такими организованными, и если начало было более-менее упорядочено, то под конец, когда в портал повалили крестьяне, причем в основном пешком или на валах, то эвакуация стала походить на дурдом. Сколько успело перебраться индусов на Багната в таком хаосе, было разобраться непросто, причем даже правительство самой Индии затруднялось дать ответ, примерно оценивая количество переселенцев от 10 до 20 миллионов человек. После 2 великих переселений, я отдыхал почти 2 недели, пока все заинтересованные со всего мира собирались в 9 точках, в которых по договору в определенные числа я должен был открыть портал. Вряд ли страны, на чьей территории будут открыты порталы, обрадуются миллионам беженцам, что ломанутся за спасением. Впрочем, не мои проблемы. После 3-го круга турнира Я еще раз планировал проехать по самым густонаселенным странам и переселить желающих, конечно, при условии, что у меня останется мана. На четвертом по счету портале, где-то в Европе, неожиданно из пространственного пробоя, вышел Арвина, первый чемпион Багната. Без усилия, словно раскаленный нож масла, рассек пеший поток, причем с людьми не церемонился. Я ясно видел, что некоторые от столкновения с ним получили травмы. Сохраняя равнодушное лицо, поднялся, хотя в душе такого спокойствия не испытывал. Сука, теперь он знает координаты земли. Его жажду крови я почувствовал еще на подходе, но не испугался. С новым умением, дающим мне 10 секунд неуязвимости, я был уверен, что убью Арвина в любом случае. Если раньше я просто мог не успеть ему ответить, то теперь времени было больше, чем достаточно. Несколько мгновений красный игрок смотрел мне в глаза. «А ты стал сильнее. Спортом занимаюсь». Не слишком вежливо проворчал я в ответ. Немного помолчав, видимо давя в себе гнев, Арвина продолжил. «Было бы неплохо спросить у хозяев, нужны ли им такие гости. Тебе же нужны были люди, теперь у тебя они есть. Больше не нужно так делать. Оставь Багната в покое». Я четко различил в голосе чемпиона невысказанную угрозу. Конечно, напрямую угрожать он не решился, так как знал, что и мне известны координаты его мира, но толсто намекнул, что больше не потерпит нелегальных мигрантов. Похоже, земляне уже там дали всем прикурить, еще бы учитывая, какое количество оружия туда было переброшено. Не удивлюсь, если окажется, что и ядерное оружие у них имеется. И куда же мне тогда деть остальных? Гекида сразу отпадает, не дай бог, как-нибудь вычислит наши координаты и явится с ответным визитом. На Терру тем более нельзя, Канизари тоже нельзя, там игроки не чета нашим, в раз вычислит, откуда нелегалы. Получается, остается только осколок мира Ирин, где я выполнял свой первый оранговый контракт. Пусть скитальцы порадуются. Злобно оскалился, представив лица членов маленькой гильдии, когда они увидят многомиллионную армию переселенцев. Пока я мотался по миру, переселяя десятки миллионов человек, время неумолимо бежало, приближая третий круг турнира. Кстати, немало игроков, отказавшись участвовать в турнире, перебрались на Багната, в надежде больше не подвергать своей жизни опасности. Их ждет охренеть какое разочарование. Уверен, местные быстро их пристроят к благородному делу борьбы с нежитью, а потом и вторыми номерами на контракты за нищенские подачки. Чужих нигде не любит. Последних переселял американцев, причем хитрожопые янки тут извернулись и неожиданно выдали мне адрес осколка, куда я должен им открыть портал. Оказывается, они все же умудрились закрыть пару оранговых контрактов, при этом сохранив все в тайне, минус нашей разведки. Пообщавшись с чемпионами, что закрывали контракты, я с внутренней усмешкой согласился на переброску по запрошенному адресу. Под конец лидер американских игроков очень настойчиво пытался купить у меня портал, видимо, мечтал связать осколок с родной американщиной. Отказав ему, вернулся в Россию готовиться к турниру. Я так и не сказал американским игрокам, что после закрытия контракта контрактная локация разрушается. С маленькими локациями это происходит достаточно быстро, а вот с такими гигантами, как оранговые локации, этот процесс сможет растянуться на полстолетия. Единственный способ избежать распада локаций – это не покидать ее после закрытия контракта, но янки его упустили. Век живи, век учись. Еще раз убеждаюсь, что информация правит миром. Первым этапом подготовки к турниру стал подъем уровня гильдии до четвертого, благо, что все, что для этого было нужно, у меня имелось. Это определенное количество земли, принадлежащей гильдии, огромная хрень и на тучало по 5000 участников. Зато и плюшки открылись наивкуснейшие, например, возможность выдавать контракты вплоть до плюс ранга или нанять 5000 наемников уровнем не выше лидера гильдии. Бочка дегтя в цистерне меда тоже нашлась, например, уровень наемников, участвующих в турнире, не должен превышать уровень лидера группы. Также общее количество наемников от количества игроков, участвующих в турнире, не должно превышать 5%. Эх, а какой был план? Нанять хай-левелов и просто втоптать Ари в землю. Тем не менее, заявку на 5000 наемников от 20 до 25 уровня я сделал. Прибывать игроки начали уже на следующий день, до начала третьего круга оставалось еще месяц. Чувствую, с этими товарищами будут проблемы. Подумал я, разглядывая разбойничьи физиономии очередного прибывшего десятка серых игроков. Причем физии наемников были явственно зеленого цвета, выпирающие из челюсти клыки тоже намекали, что передо мной явно не люди. Знакомство наше началось с того, что мне пришлось избить голыми руками весь десяток, и только после этого урхаи признали мое право им приказывать, обозвав их слабаками, запер в тренировочном лагере, приставив одного из игроков-чемпионов в качестве тренера, причем выбирал со склонностью к садизму. Дальше наемники поперли сплошным потоком, отвлекая меня от формирования команд, на которые я никак не мог наскрести игроков, даже с учетом наемников. Третий круг предполагал участие с каждой стороны по 500 игроков, и если верить математике, игроков хватало. Вот только во время переселения больше 100 тысяч игроков сбежало с земли, еще 1050 были просто непригодны для боевых действий. В итоге оставалось 420 тысяч игроков, из которых нужно было сформировать 1000 команд. Естественно, за формирование зарубежных команд отвечали иностранные игроки, но я активно с ними переписывался, и даже заранее отправил им наемников для совместных тренировок. Выходит, что наши неполные команды, почти целиком состоящие из серых игроков, столкнутся с полнокровными группами ари, в которых подавляющее большинство имеет синий статус. Что-то мне подсказывает, что мы опять огребем, несмотря на все мои ухищрения. За неделю до начала турнира открыл порталы в России, для своих яману не экономил, поэтому переброска осуществлялась по 10 часов, после чего, в течение суток происходило накопление людей и ресурсов и новый портал. Новость о регулярно открывающемся портале в России вызвал бешеный рост нелегальной миграции. Несмотря на огромные потоки переселенцев, просто так попасть в новый мир было нельзя, так как данная программа действовала только для граждан России. Получение же гражданства было приостановлено на полгода, но отчаявшихся людей было не остановить. Однажды дошло до того, что озверевшая толпа нелегалов пыталась штурмом прорваться к порталу. Охрана, состоящая в основном из срочников, растерялась. Я уже хотел вмешаться, но Моргана, приехавшая ко мне по делам гильдии, неожиданно сделала шаг вперед и, сделав исполинский вдох, что раздул ее грудную клетку до каких-то мультяшных размеров, и закричала. Звук ударил в толпу широкой полосой, мгновенно убив первые ряды и покалечив и свалив на землю остальных. А девочка то заматерела, 1005 за раз положила. Откашлившись, повернулась ко мне и продолжила прерванный разговор. Вроде бы мой друг должен был пообещать мировым лидерам, что после турнира я их навещу. Неужели скрыли от своих народов? Глава 23. За сутки до начала все игроки, участвующие в турнире за Россию, были собраны в одной из военных частей в Подмосковье. На этот раз было подготовлено более 100 групп, это не считая двух десятков смертников, что в одиночку возьмут бои, поставив на кон специально заряженные земли. Кстати, узнав о практике минирования территории ставок, выступил резко против, но тут мой голос не сыграл решающей роли, уж слишком мощным было лобби военных в правительстве и среди авторитетных игроков, и военные продолжили минировать всякой пакостью территории, рассчитывая все это подсунуть ари. На мое резонное предположение, а что если тараканы нам ответят тем же, мне ответили, что это всего лишь безмозглые дикари, которым мы проигрываем свою планету. Закончил я мысленно за военным советников президента. Выбросив из головы мысли о возможной ответке от ари, мысленно вернулся к турнирным группам. На этот раз сложностей ожидалось гораздо больше, так как у лидеров отрядов не было никакого опыта командования настолько крупными подразделениями. Конечно, кое-какие тренировки они прошли и даже прослушали лекции от привлеченных боевых офицеров, вот, только современная война и наша средневеково-системная сильно отличались друг от друга. Надеюсь, маги, которых я наплодил, которых холил и лелеял, на которых тратил сотни тысяч кровных очков опыта, скажут свое весомое слово. Чтобы унять небольшой мандраж, обычно не свойственный мне в подобной ситуации, я лично ходил от подразделения к подразделению и проверял готовность отрядов. В основном это заключалось в торговле лицом, нравилось это кому или нет, но я являлся лидером всех игроков-землян. В одном из отрядов неожиданно встретил Улю. Надо же, не соврал мой друг, когда сказал, что все физически здоровые игроки России, независимо от социального статуса, будут участвовать в турнире. Я помнил, что Ульяна была единственной дочерью заместителя министра финансов, но несмотря на свое мажорное происхождение, все же оказалась здесь. Самое удивительное, но лидером одного отряда оказался Рымба. А господин президент, похоже, взялся за дело всерьез, Даже своего телохранителя отправил под молотки. Мой кивок обидчивый чемпион проигнорировал. Мне в общем было все равно. Я уже даже не помнил, на что конкретно обижался игрок. Дольше всех задержался в группе Морганы. Я лично подбирал ей большую часть соратников, поэтому ее подразделение было самым сильным. Одних только магов у нее было больше десятка, правда почти все наемники и слабосилки. В качестве личных телохранителей пожертвовал ей Лимбу и Кранхаргара. Оба игрока, несмотря на серый статус, были одними из сильнейших игроков в Союзе. Третий круг турнира начался на рассвете. Как обычно, системой было предложено землянам 1000 поединков. На этот раз отказных боев не было, игроков-смертников хватало в каждой стране. Как и в предыдущих кругах, торопливо схватил первый попавшийся поединок, в надежде быстро его закончить и сразу взять второй. Краткий миг тьмы переноса, и я с десятком копий оказался на равнине под проливным дождем. На мгновение мне даже показалось, что я снова на Багната, но нейтральный магический фон подсказал, что я в осколке немагического мира. Кстати, а где это я? Открыв справку, узнал, что я в осколке мира Зермит. Площадь осколка больше 3000 квадратных километров, а еще в нем обитает больше 100 000 различных живых существ. Похоже, быстро бой закончить не получится. Покрыть такую площадь солнышком будет стоить пиндец, как дорого, но и тратить недели на поиск противника тоже не вариант. Тяжело вздохнув, мысленно разделил всю территорию осколка на квадраты и при поддержке копий принялся методично засеивать ее поцелуями, тщательно отслеживая системные сообщения. На 12-й удар система наконец-то отреагировала сообщением о смерти 311 игроков Ари. Есть накрытие. Настроение быстро поползло вверх. «Б7!» — крикнул я двойнику, что готовил следующий удар. «Что?» «Мимо!» «Следующим заклинанием я все же нащупал остатки отряда Ари. Странно. Несмотря на сообщение о победе, я не торопился радоваться, слишком много странностей оказалось в этом поединке. Почему все игроки Ари были серого статуса? И второй вопрос, какого хрена они все поголовно были первого уровня? Вывод напрашивался сам собой, этот бой мне просто слили, подставив игроков, которые почему-то не развивались. Отсюда второй вывод. 100% что-то не так с выигранной землей. А ведь я предупреждал этих старых пердунов, что не нужно минировать земли ставки. Похоже, ответка все-таки прилетела. Оставив мысли о возможных сюрпризах на выигранной территории на потом, открыл интерфейс и убедился, что еще не все поединки разобраны. Кому-то сегодня повезло, если бы я не успел быстро закруглиться с первым боем и взять второй, то пришлось бы в дело вступать в резервной группе, с неизвестным результатом. Несколько мгновений я стоял на крутом берегу Титанической реки и любовался на ее неспешный бег. Красиво, особенно россыпь зеленых островов посередине. По самым скромным прикидкам, ширина реки была не меньше 10 километров. Еще немного подивившись размером реки, полез в справку. Да это какой-то пиздец. 23 000 квадратных километров. Открыв примерную карту осколка, заметерился громче. Кроме огромной площади, вся территория осколка была изрезана горными хребтами, что очень серьезно ослабляло ударную мощь моего главного оружия. Теперь ударная волна будет гаситься либо горами, либо холмами, которых здесь тоже в достатке. Еще немного побесившись, настроился, что этот бой может затянуться на недели. Хорошо, что я послушался аналитиков, что предполагали такую возможность и настояли на обязательных запасах пищи и воды для всех игроков. Хотя здесь и так не пропадешь, различных живых существ в осколке хватает. Расставив двойников цепью, чтобы радиус мини-карты каждого немного перекрывал радиус соседа, двинулся по берегу вниз по реке. Интерлюдия. Зриин Нирин из рода серых жуков, игрок фиолетового статуса, не родился в благородной семье с ручками по локоть в меду. Все, что он имел сейчас, добился сам, пройдя сложный путь от охранника караванов до железного жвала личный телохранитель второго дана северной марки Кригрейта, и вот сейчас Зриин дорос до командования полутысячи, чем втайне крайне гордился. Мог ли я еще 4 года назад подумать, что простой копейщик из дружины седьмого дана станет вровень с этими самыми данами? Почти вровень, мысленно поправил себя Зриин. Конечно, все мое возвышение целиком милость моего господина, что только волею жужжащий не стал первым даном, но ведь не будь я его достоин, ничего бы и не было. Ничего. После того, как я сокрушу этих земляных червей в очередной раз, Данкри поймет, что мне можно доверять и более крупные отряды. Погруженный в приятные мысли о том, что когда-нибудь, например, когда земля падет, его господин позволит своему верному вассалу владеть землей, что автоматически сделает его малым вассальным даном. Что будет дальше, Зриин даже не загадывал, но от сладких мечт блаженно сводил в морщины хитиновые складки на лице. Чемпион помнил свои первые схватки с землянами и первый круг турнира, заставил его относиться к ним с презрением. Он до сих пор помнил, как мерзкий червь ползал у его ног, истекая кровью и моля на незнакомом лающем языке о пощаде. Второй круг заставил его переменить мнение, тогда из всего его отряда выжило только 7 воинов. Люди оказались неожиданно свирепы и бесстрашны, и продолжали биться даже получив смертельные раны или потеряв конечности, тогда никто не попросил пощады. Правда, потом знакомый маг объяснил Зриину причину такой безумной храбрости. По мнению мага, гладкокожие были одурманены какими-то зельями, отключающими инстинкт самосохранения и пробуждающие боевую ярость. Хорошие зелья, нам такие могли бы пригодиться. Но как оказалось, аналоги у Орихоти существовали, но были дороги до неприличия, пришлось обходиться тем, чем от рождения одарила жужжащая. Едва увидев в справке, что территория локации размером с богатую марку, Зриин понял, что искать здесь противника можно неделями, поэтому, собрав всех магов группы, поставил им задачу отыскать врага. Групповой двухчасовой ритуал принес неожиданные результаты, озадачившие чемпиона. Первое и самое важное, маги отследили землян, указав направление. Второе было странным, по уверениям растерянных чародеев им противостоял один игрок, но в то же время их было 11. Что за херню они несут, маги объяснить не смогли, но были уверены, что сделали все правильно. Все-таки все игроки-маги были учениками лучших чародеев Арибатты. Неужели опять смертник, с землей ставкой заколдованной их мерзкой магией? Но странность с соперником и проснувшаяся интуиция подсказывали ему, что не все так просто. Ха, будет смешно, если мне попадется красный скоробей. За его голову меня более чем щедро наградят. Хотя, конечно, это все глупости, и скорее всего скоробей сейчас во главе сильного войска с помощью своей подлой магии громит кого-нибудь из наших чемпионов. В 1500 километрах от армии Ари, крупный мужчина неожиданно повернул голову и посмотрел на север. «Так вот вы где?» – пробормотал громила, почувствовав отголоски поискового ритуала. Самое трудное было переправиться через реку, пришлось повозиться, так как ни времени, ни желания строить плот у меня не было. Пришлось в тихой заводи наморозить небольшой айсберг, а потом битых 2 часа выгонять его порывами ветра на речной простор. В итоге с помощью ветра и такой-то матери, вместе с двойниками, смог пересечь реку, никого при этом не утопив. Остаток расстояния, благодаря беговому умению и сильно возросшей характеристике выносливость, преодолел за 3 дня. Сюрприза не получилось, гадские маги Ари засекли меня еще за 100 километров, правда, этим действием подсветили и себя. Едва их обнаружив, моим первым порывом было одарить их горячим поцелуем, но поразмыслив, решил поглядеть на Ари поближе, а вдруг опять серая мелочь, нужно будет допросить парочку. Ударил я ветром с вершины скалы, с расстояния 15 километров, но неожиданно почувствовал, как закрученный мной торнадо что-то мягко отклонило в сторону. Что за черт? Нахмурившись, подкорректировал его путь, но незримая, мягкая сила снова заставила вихрь сойти с курса. Да это же, блядские маги, мне мешают. Закрутив еще один торнадо, ничего не добился, его также легко уводили в сторону. Сменив тактику, поднял ураганный ветер, который с такой же легкостью был рассечен на 2 потока и раздвинут, словно шторы на окне. Через 10 минут всевозможных ухищрений я понял, что, используя только ветер, победить магов не смогу. Тут либо хреначить поцелуем, и тогда фиг мне, а не пленные, или не выеживаться и подключать к магическому противостоянию двойников. 10 могущественных магов, одновременно присоединившихся к битве, мгновенно изменили ход поединка. И если сначала я, несмотря на всю свою мощь, на таком расстоянии ничего не мог сделать Ари, то теперь, когда на магов противника давили копии, я мог взяться за простых игроков. 10 двойников почти мгновенно загнали чародеев Ари в оборону, предоставив мне возможность безнаказанно перемешивать обычных игроков с землей. Таранные удары колоннами сжатого воздуха буквально размазывали тараканов в кляксы, вбивая их глубоко в почву. Не прошло и 10 минут, как Ари были передавлены как тараканы, и только маги, сидевшие в обороне, продолжали упорно сопротивляться. Конечно, при желании 10 моих четвертичных копий могли бы за считанные секунды превратить их в кровавую пыль. Но мне по-прежнему требовались пленные, поэтому, уничтожив пехоту, я спрыгнул со скалы и побежал к магам. Через 10 минут мои копии окружили кучку Ари, что, прижавшись спиной к скале, отчаянно сопротивлялась.